Два дня спустя, вместо того, чтобы вести себя гордо по отношению к господину де Круазнуа, он готов был чуть не со слезами обнять его. Привычка к несчастью придала ему проблеск здравого смысла. Он решил уехать в Лангедок, уложил чемодан и пошел на почту. Он чуть не лишился чувств, когда, придя в контору дилижансов, узнал, что случайно есть одно место на завтра в тулузской почтовой карете. Он удержал его за собой и вернулся в особняк де ля Моли, чтобы сообщить о своем отъезде маркизу. Господина де ля Моли не было дома. Ни жив, ни мертв, Жульен отправился подождать его в библиотеку. Но что стало с ним, когда он нашел там мадемуазель де ля Моль? При виде его лицо ее приняло злое выражение, насчет которого он не мог ошибиться. Смущенный этой неожиданностью и вне себя от горя, Жульен не мог удержаться, чтобы не сказать ей самым нежным, задушевным тоном: «Итак, вы более меня не любите?» «Я в ужасе от того, что отдалась первому встречному», — сказала Матильда со слезами бешенства против самой себя. «Первому встречному?» — вскричал Жульен и бросился к старинной средневековой шпаге, хранившейся в библиотеке в виде редкости. Его страдания, достигшие, как ему казалось, крайних пределов, в ту минуту, когда он обратился к мадемуазель де ля Моль, стало в 100 раз сильнее при виде тех слез стыда, которые она проливала. Он был бы счастливейшим из смертных, если бы мог убить ее. Ту минуту, когда он не без труда вытащил шпагу из старинных ножен, Матильда гордо подошла к нему, счастливая этим новым ощущением, слезы ее высохли. Жульену мгновенно пришла в голову мысль о маркизе де ля Моле, его благодетели, и я мог бы убить его дочь, — подумал он. Какой ужас! Он сделал уже движение, чтобы бросить шпагу, но подумал, она, конечно, разразится смехом при виде такого мелодраматического движения. От этой мысли к нему вернулось хладнокровие. Он с любопытством осмотрел лезвие старинной шпаги, как будто отыскивая на нем следы ржавчины, потом вложил ее в ножны и самым спокойным образом повесил снова на золоченый бронзовый крюк. Все эти движения, очень замедленные, под конец продолжались, по крайней мере, минуту. Мадемуазель де ля Моль смотрела на него с удивлением. «Итак, меня чуть не убил мой возлюбленный?» — подумала она. Мысль эта перенесла ее в прекрасные времена Карла IX и Генриха III. Неподвижно стояла она перед Жульеном, повесившим шпагу на место, и смотрела на него взором, в котором не было более ненависти. Надо признаться, в эту минуту она была пленительна. И, конечно, ни одна женщина не походила так мало на парижскую куклу. Этим словом Жульен выражал свое порицание парижанкам. «Я опять отдамся своей слабости к нему», — подумала Матильда. «И он, конечно, вообразит себя моим повелителем и властелином на этот раз после вторичного падения и как раз после того, как я говорила с ним так решительно, и она убежала». «Боже мой, как она хороша!» — говорил Жульен, глядя ей вслед. «Это создание, бросившееся с такой страстью в мои объятия всего неделю назад, и мгновения эти никогда не повторятся. И по моей вине, как мог я остаться бесчувственным в минуту необыкновенного и важного для меня события? Надо сознаться, что природа наделила меня весьма нелепым и несчастным характером». Вошел маркиз. Жульен поспешил объявить ему о своем отъезде. «Куда?» — спросил господин де ля Моль. «В Лангедок». «Нет, нет, прошу вас. Вас ожидают дела поважнее. Если вы поедете, то на север. Выражаясь по-военному, я даже подвергаю вас домашнему аресту. Вы меня очень обяжете, если пока не будете отлучаться более чем на 2-3 часа. Вы можете понадобиться мне с минуты на минуту». Жульен поклонился и ушел, не сказав ни слова и оставив маркиза в большом удивлении. Жульен был не в состоянии говорить и заперся у себя в комнате, где мог на свободе размышлять о жестокости судьбы. «Итак», — думал он, — «я не могу даже уехать. Бог знает, сколько времени маркиз будет держать меня в Париже. Великий Боже, что станется со мною? И ни одного друга, с которым я мог бы посоветоваться. Аббат Пирар не даст мне докончить и первой фразы. Граф Альтамира станет предлагать мне вступить в какой-нибудь заговор. А между тем я схожу с ума. Я это чувствую. Я схожу с ума. Кто может направить меня? Что будет со мною?»